На кургане. Часть третья. Груды почерневшего леса и побурелой соломы раскинулась невеликая деревенька. Часа 4 утра. Петухи перекликаются. Пастух затрубил, выгоняют скотину. В сенях слышно вздувают самовар, кто-то пробежал босыми ногами. Староста, у него вы остановились, будет вас. Стекла запотели, свежо на дворе. Зубы самовольно выстукивают что-то воинственное. Вы вздрагиваете, умываясь холодной водой. Народ уже собрался. Ломы, кирки, лопаты, топоры, необходимые раскопочные снаряды. Все в исправности. Потянулась шумная гурьба к курганам, что раскинулись невдали от жилья. Небо без облачка, из-за леса сверкает солнышко, приятно бодрит студеный утренник. Весело. Из деревни много люду идет за нами сами по себе посмотреть. Авангард мальчишек на рысях далеко впереди. Не знаю, какое другое дело возбуждает такое же неподдельное любопытство, как раскопки и рассказы о древностях. Ни горячая страда, ни жара, ни гроза, ничто не осилит его. Пока идет незанимательная работа вскрытия верхней части насыпи, говор гудит, не переставая. «Слышь ты, тут шведское кладбище!» «Ну да, известно, не русское. Русские так не хоронят». «Дядя Федор», — толкает бойкая задорная девка-копальщица. «Здесь колонисты? Вот я тебе выкопаю колониста. В аккурат будешь». «Что это тут испытание никак?» — шамкает древний дед, пробираясь в толпе. «Слышь, дедушка, котел нашли с золотом. Каждому мужику по 100 рублев выдавать будут, а деду не дадут. Это детки могилу копают», — толкает деда баловница девка. «И ложись, детка, тут тебе и попоем. Эх, эх, и нас-то поди раскопают. Косточкам-то успокоиться не дадут». «Так не найдете», — советует пожилая баба. «В Семкине солдатский доктор бугры перекапывал. Так у него живое серебро было. Наставит он его на могилу. Оно побежит, побежит, да и станет. И где станет, там и копай. И всегда находили». «Да что находили-то, дура баба, разведельная? Одну только серебряную цепочку нашли». В стороне слышится тихий разговор. «В красной одного сидячего нашли». Рядом ложка чугунная положена и ножик, в головах-то горшок. Только поужинать собрался, а тут его и накрыли. В хлебниковой даче мост оказался через ржавую мшагу. На сажень его туда засосало. Слышно, там война шла. Вот потопнуть-то можно. А вот мы за правду чуть не потопли. Приходит ко мне это раз Васька Семенов. «Слышь, ты, — говорит, — нашел я сопку у Вязовки, не вдали от княжей Нивы». Кругленькая, хорошая сопка, и огонек по ней порхает. Клад беспременно. Собьем-ка артель да раскопаем. Вдвоем-то не способна. И сопка-то больша, в сажень казенную будет. Да, пожалуй, и страхи пойдут. Ладно, сбили мы артель, пошли. Сопка правильная и от речки недалеко. И насыпана она неспроста. Кругом выложена камнем. Сверху песок да земля. Потом прутняк, уже перегной. За ним хвощ да гнила. Дерево сгоревшее и не горелое. Видим, уже грунт показался. Васька щупом хватил вниз. «Слышь, грох! Дерево, значит!» Хватил правее, звякнуло что-то. «Значит, близко!» Свечерело уже. Только смотрю я, сочится с боков вода. И снизу точно проступает. Васька и Федор нагнулись. Руками щупают, нащупали дерево. Тянут вверх, не идет, будто держит его. Еще потянули. Глядят, старая-престарая доска, сопревшая вся. И хлынула из-под той самой доски вода. Ключ открылся. Пошла садить. Уж не то, что клад. Сами-то рады из ямы выбраться. Ударить щупом. Звякает что-то. Котел, что ли? Так и не допустила вода? Еще бы тебе допустить. Оно ведь тоже заклятие какое положено. Вот в Березовском пруде золотая карета. Сноска. Предание о золотой карете общей всей местности. Очевидно, как предания о вольнице повлияли на Поволжье в смысле закрытых лодок с золотом. Так присутствие высоких особ дало повод к розыскам золотой кареты. Да 5 стволов золота опущено. Старики в ясные дни еще видали чуть-чуть. А поди-ка вытащи. Всем знатка, а не взять, потому заклятие, зарок. А вот Петра из Красной... Тот так взял клад. «Поди ты взял, брешет твой Петра. Может, он и нашел чугунник старый, что пастухи бросили, да только...» «Да что только-то, ведь не сам он, отдельные люди сказывают, что и впрямь взял». «Пуще разбогател Петра, как и не у нас грешное тело из локтей смотрит». «Богатей?» «Впрок ему не пошло, значит, за руку не знал». «Господин, его себе будто косточка под лопатой оказывает», — докладывает один из копальщиков. «Спускаюсь в яму. Пахнуло свежерытой землей. Посвежело после припека. Солнце уже высоко. Действительно, из-под лопаты торчит желто-бурая берцовая кость. Торчит среди такого же точно песка, как и вся масса насыпи, словно бы она всегда была только костью без верхних покровов». Кость вполне определила положение костяка. Работа пошла осторожней. Обнаружились руки, сложенные у лунного соединения. Предплечье окислилось, позеленело. Признак близости бронзы, которая оказывается в согнувшейся тонкой витой браслетке. «Бруслетка, смотри-ка, эко-штучка-то аккуратная. Тоже изделие». Проносится среди любопытных, и, давя друг друга, вся ватага устремляется к кургану, жмется к вершине. В яме потемнело. Зола, на которой лежат кости, кажется синее. Строже глядит череп земляными очами. Нижняя, удивительно развитая челюсть далеко отвалилась сосевшую землей в сторону. По бокам черепа показались височные кольца добрых вершка два по диаметру. Летят комки земли. Мужские костяки чередуются с женскими. Долихокефальные черепа сменяются брахикефальными. Вместо копий, топоров, мечей, умбонов, щитов являются гривны, серьги, браслеты, кольца, бляшки, многоцветные бусы, остатки кос. Полное трупосожжение уступает место погребению в сидячем положении. Высокие курганы заменяются жальничными клетками. Погребение в могиле без насыпи. Разнообразие нескончаемое. Щемяще приятное чувство первому вынуть из земли какую-либо древность, непосредственно сообщиться с эпохой давно прошедшей. Колеблется седой вековой туман, с каждым взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается пред вами заманчивое тридесятое царство. Шире и богаче развертываются чудесные картины.